Глава 25. Счастливые предзнаменования. «Черт побери!» — воскликнул Жан Пикуа. «Вы принесли другим так много счастья, что непременно добьетесь своего». «Да, пусть это будет для меня добрым предзнаменованием», — молвил Габриэль. «Но вы сами видите, что я должен вас покинуть». «А для чего?» «Возможно, для горя и слез». Однако не будем загадывать и потолкуем о том, что нас волнует. Назначили день свадьбы, на которой Габриэль, к своему великому сожалению, не мог присутствовать, а потом и день отъезда Жана с Бабеттой в Париж. «Вполне возможно, — с грустью заметил Габриэль, — что сам я не смогу вас принять у себя дома, поскольку мне, видимо, придется временно покинуть Париж, но вы все равно приезжайте, а Луиза, моя кормилица, примет вас с распростертыми объятиями». Что же касается Мартен Герра, то ему суждено было оставаться пока в Кале. Амбруаз Паре объявил, что выздоровление будет крайне медленным, и поэтому за больным потребуется тщательный уход. «Но как только ты поправишься, верный мой друг, — говорил ему виконт Дексмес, — возвращайся также в Париж, и что бы со мной ни случилось, я сдержу свое обещание. Я избавлю тебя от тени, преследующей тебя. Теперь я в этом вдвойне заинтересован». «Вы, ваша светлость, думайте о себе, а не обо мне, — сказал Мартен Герр. «Ничего, все долги будут оплачены, однако пора идти. Прощайте, друзья, я должен вернуться к герцогу де Гизу». Через 15 минут Габриэль был уже у герцога. «Наконец-то, честолюбец!» — улыбнулся Франциск Лотарингский. «Все мое честолюбие в том только и состоит, чтобы помогать вам по мере своих сил, ваша светлость», — отвечал Габриэль. «О нет, это еще не честолюбие», — возразил герцог. «Я считаю вас честолюбцем потому», — шутливо добавил он, — «что вы обратились ко мне со многими просьбами, настолько из ряда вон выходящими, что я, по совести говоря, просто не знаю, смогу ли я их удовлетворить». «Когда я их излагал, монсеньор, то думал не столько о своих заслугах, сколько о вашем великодушии». «Вы, однако, высокого мнения о моем великодушии», — усмехнулся герцог. «Посудите сами, маркиз де Вадемон», — обратился он к вельможе, сидевшему у его постели. «Можно ли досаждать высоким особам такими невыполнимыми просьбами? Вы только послушайте, каких неслыханных наград требует от меня виконт Дексмес». «Заранее предвижу, — молвил маркиз де Вадемон, — что это совсем немного для столь доблестного человека, как виконт. Однако послушаем». «Во-первых, — сказал герцог де Гиз, — господину Дексмесу желательно, чтобы я оставил при себе небольшой отряд, который им был завербован за свой собственный счет. Сам же он берет с собой только 4 человек. И эти молодчики, которых он мне навязывает, воплощенные черти, которые вместе с ним взяли неприступный форт Рисбанк. Так кто же из нас двоих, я или виконт Дексмес, делает одолжение друг другу?» «Полагаю, что виконт», — улыбнулся маркиз де Вадемон. «Ну что ж, беру на себя это обязательство», — весело рассмеялся герцог. «Я не дам им бездельничать, Габриэль. Едва я встану на ноги, то сразу же поведу их с собой на Гам. Пусть у англичан не останется ни клочка французской земли. Даже Мальмор со своими вечными ранами и тот пойдет. Мэтр Паре обещал его основательно залатать». «Он будет просто счастлив, монсеньор», — заметил Габриэль. «Вот вам первая моя милость. Следующая просьба. Господин Дексмес напоминает мне, что здесь, в Кале, прибывает Диана де Кастро, дочь короля. Как вам известно, господин де Вадемон, она была пленницей англичан. Виконту Дексмесу угодно, чтобы я, помимо прочих дел, думал и об этой особе королевской крови. Что же это, обязательство или услуга, которую мне оказывает господин виконт?» «Несомненно, услуга», — отвечал маркиз де Вадемон. «Значит, второй пункт улажен», — продолжал герцог. «Хоть я и слыву неважным царедворцем, однако я знаю, как дворянину подобает относиться к даме, и мне ясны мои обязательства перед госпожой де Кастро».